так и сейчас, видя перед собой вызверившегося и рассекающего воздух своим ремнем Шуриленко, он сказал: «Если вы не останавливаете махать свой ремень, вы будете забывать ваша мать». Идеологически хорошо тренированный Шуриленко завопил: «Иностранец! Голландец!» и свистнул еще раз своим ремнем, целясь в горло голландцу. Йостас сделал нырок и ответил прямым в челюсть. Попал немного выше, в нос. В тот же самый момент, или, может быть, моментом позже, Колокольцева применила запрещенную в Советском Союзе систему карате, которой ее обучил в Львиной бухте президент Фиц. Матрос Челюст перелетел через ее бедро и шмякнулся спиной на вспученные доски волны. Роберту, по сути, больше нечего было делать. Прибежал директор кафе Арутюнянц. «Роберт, дорогой товарищер, пойдемте, пойдемте, я вам отдельный салон предоставлю. Эти погранцы-засранцы нередко у нас безобразничают. Хотите, я милицию вызову?» Роберт отмахнулся: «Не надо милиции, пошли в салон». Матросы, один стукнутый, другой шмякнутый, оправляли свои форменки и бескозырки с ленточками. Малость отрезвев, они поаплодировали тем, на кого налетели. «Ну, бля, ребята, вы нам врезали! Можно сказать, тряхнули здорово! Преподали, бля, урок самообороны без оружия!» В салоне, в котором в связи с общим перекосом строения окно стало уже приближаться к форме ромба, пахло сильно борщом и не сильно, но стойко сортиром. Арутюнянц принес две бутылки желтого коньяку. Выпив рюмку, Милка вдруг расплакалась. «Не могу здесь больше! Вот и Коктебель засрали! Не могу больше жить в этой стране!» От старой артистической колонии осталась в Коктебеле одна лишь усадьба Карванчиевских. Хозяину ее, профессору МГУ, другу Волошина, знакомцу таких людей, как Цветаева и Андрей Белый, каким-то образом удалось уцелеть среди чисток и идеологических кампаний. В послесталинское время он даже обрел несколько государственных премий за работы в области классической филологии. Что касается его супруги, Милицы Андреевны, художницы и кавалерственной дамы московского интеллектуального бомонда, то она и здесь, в крымском захолустье, умудрилась стать авторитетнейшей персоной в области солений, копчений и варений, а также в коллекционировании примитивной живописи и различных археологических находок. Однажды три ее ученика-живописца и совхозные сторожа Ленька, Феодосий и дядя Николай приволокли ей из пещеры огромную амфору IV века до новой эры. С тех пор этот уникальный предмет, приобретенный за небольшой кредит для покупки вдохновляющих напитков, стал украшать внутренний двор усадьбы. Двор этот располагался между двумя домиками с жилыми помещениями Караванчиевских. Он был выложен античной плиткой и присыпан мелкой галькой. Уставлен запросто сколоченными столами и лавками. Там во время явлений собирались люди, прошедшие проверку на интеллигентность или богемность. Явлениями Милица Андреевна называла спонтанные или подготовленные концерты, чтения, диспуты. На этот катастрофный день 21 августа 1968 года был назначен концерт трех запрещенных звезд атональной музыки Ариадны и Батулиной, Эдуарда Штальки и Франклина Федосова. С утра узнав о героическом подвиге войск Варшавского договора в Чехословакии, Милица Андреевна концерт отменила. Она считала, что надо головы пеплом посыпать, а не наслаждаться гармонией дисгармоний. Однако сам, как тут называли профессора Всеволода Витальевича Караванчиевского, решительно высказался за сохранение концерта. «Нужно подчеркнуть живучесть нашей творческой интеллигенции», — сказал он. К тому же весь наш сегодняшний репертуар, моя душа,